Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Школа выживания». Сегодня вновь мы вас познакомим со свойствами специй и их медицинским применением. И с очередной специей познакомит нас Константин Михайлович Хасин. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о такой, без преувеличения, замечательной пряности, которая называется шафран. Давайте по традиции разберем все названия, которые есть у этой пряности, чтобы не возникало какой-либо путаницы. Итак, латинское название – Crocus sativus L. На хинди эта же пряность будет называться кесар, на санскрите – кункума или аруна. А привычное для нас название шафран откуда происходит? Привычное для нас название шафран происходит от двух арабских слов «за фран». В переводе с арабского это означает «желтый цвет». И саму вот эту пряность, саму эту специю получают из тычинок цветка крокус, который растет в Испании, в Индии. В Индии в основном в штате Кашмир, в Турции, в Иране и в некоторых других странах. В течение веков эта пряность была на вес золота и, я бы сказал, дороже, нежели золото, и до сих пор стоит порядка на мировом рынке порядка $500 за унцию, хороший шафран. Почему такая большая цена? Потому что его собирают только вручную и по утрам в сухую погоду, а время, когда можно собирать эту пряность, то есть цветение вот этого крокуса, продолжается всего одну неделю. И вот теперь представьте, что в одном цветке крокуса содержится три тычинки, всего три тычинки. И чтобы получить, ну, скажем, 1 килограмм вот этой пряности, шафрана, необходимо обработать вручную более 100 тысяч цветков. Ну, безусловно, это большой труд, но, по-видимому, ценность этой специи объясняется не только трудностями ее сбора, да? Я думаю, что высокая цена объясняется и вот трудностями сбора, и теми качествами, которыми обладает шафран, и лечебными качествами, и качествами, которые используются в кулинарии. Готовый шафран представляет собой перепутанные между собой темно-красные и желтые нити тычинки. Из-за высокой цены шафран всегда пытались подделывать. И во все времена с этим пытались бороться, и в средние века с этим пытались строго бороться. Вплоть до того, что в Германии в средние века за подделку шафрана человека, которого, скажем так, заставали на месте преступления, то есть он продавал ложным шафраном, закапывали живьем вместе с тем продуктом, который он продавал под видом шафрана. И в настоящее время я должен сказать, что встречаются, и очень часто встречаются попытки выдать за шафран какие-либо другие растения. И, как правило, это бывает, когда вот эту пряность продают в виде порошка. И под видом шафрана продают совершенно разнообразные всякие растения. Вот буквально на недавно у меня была пациентка, и она принесла показать мне баночку и спросить, не шафран ли это. Она купила это под видом шафрана на рынке. И в баночке была куркума чистая. Я видел случаи, когда под видом шафрана пытались продать цветки календулы. Нашей российской, да, перетертой. И так далее, и так далее. Смешивают все что угодно и продают это под видом шафрана, хотя, конечно, к шафрану это никакого отношения не имеет. А как же быть обычному покупателю, если он мало знаком с этой специей? Как ему отличить от подделки тот продукт, который он покупает? Ну, во-первых, я бы рекомендовал в первую очередь покупать шафран все-таки в виде тычинок, в виде вот этих нитей, а не покупать уже порошок. Теперь я бы рекомендовал обратить внимание на страну-производителя и на фирму-производителя. Скажем, хорошая репутация у испанского шафрана, у иранского шафрана. Я бы не очень советовал покупать турецкий шафран и какие-либо заменители. Теперь как он должен выглядеть, шафран? Чем темнее шафран, чем меньше в нем желтых тычинок, тем он лучше. Запах шафрана довольно сильный и такой, я бы сказал, резко пряный должен быть. На ощупь он ощущается как маслянистый, как жирный. И вот хорошие дорогие сорта шафрана, как правило, это только вот такие темно-красные, темно-красные жилки, практически без желтых включений. Вот это самый идеальный шафран. Ну, я думаю, что радиослушатели уже более-менее получили представление о том, как это выглядит. И наибольшее, я так понимаю, для покупателя опасность в том, что если шафран перемолот, тогда его можно спутать с какой-то другой специей, например, куркумой, да? Да, да. Я хотел бы узнать о истории шафрана, поскольку вы уже назвали несколько стран, которые производят шафран. Хорошо было бы узнать историю шафрана вообще, с чего начиналось, если это известно. Ну, известно, что шафран был популярен в различных древних цивилизациях. Скажем, возьмем такую древнюю цивилизацию, как Древний Египет. И можно сказать, что шафран был фаворитом у древних египтян. И знатные люди в этой стране носили одежды, окрашенные шафраном. Они душились шафрановыми духами, ели пищу, приправленную шафраном. И шафран использовали как лекарство. То есть практически шафран у них использовался на все случаи жизни. Лечили египтяне шафраном головные боли, респираторные заболевания, болезни печени и почек. Использовали его как стимулирующее средство. Также шафран был известен и популярен в Китае. И китайские врачи прописывали его от депрессии, от менструальных болей и при осложнениях, которые могут возникнуть во время родов. В Европу шафран привезли арабы, и привезли они его в Испанию где-то примерно в 8 веке. И с тех пор эта страна остается одним из главных производителей и экспортеров шафрана. И надо сказать, что испанский шафран – это один из лучших видов шафрана. Но несмотря на то, что вот он широко культивировался в Испании, в самой Европе, то есть в Северной Европе, до XIV века практически не знали этого растения. И как бы шествие шафрана по Европе началось после крестовых походов. И настолько он становится популярен, и его используют и как специи, и как духи, и как лекарство, и как краску, что те люди, которые начали торговать шафраном, становятся известны как шафрановые магнаты. То есть это был один из могущественных таких видов. Одна из специй, которая приносила наибольший доход. Да, можно сказать, что так. И до нас дошли высказывания различных врачей средневековых, европейских врачей, которые в своей практике использовали шафран. Так, скажем, средневековый английский врач Джон Джеральд, он называл шафран ни много ни мало как спасителем жизни. И говорил, что для тех, кто находится на смертном одре и почти уже не дышит, шафран приносит дыхание снова. Другой британский врач-травник, это уже в 17 веке, Николас Кулперер, писал, что шафран чрезвычайно укрепляет сердце. Особенно он полезен при нарушениях в груди и при истерических депрессиях. Он укрепляет желудок, помогает пищеварению, очищает легкие и хорош при кашле. При этом доктор Кулперер предостерегал. Однако, если доза слишком велика, то это вызовет тяжесть в голове и сонливость. У некоторых возникает конвульсивный хохот, который может закончиться смертью. Чуть попозже мы рассмотрим, что из этих рекомендаций мы можем использовать в настоящее время. Популярность шафрана в Европе стала столь велика, что каждый третий средневековый кулинарный рецепт включал в себя эту пряность. И эта пряность была очень любима королевскими семьями. И, скажем, английский король Генрих VIII запретил дамам в своем королевстве подкрашивать шафраном волосы и одежды, так как считал неразумным использовать столь ценный продукт подобным образом. Хотя была мода на вот подкрашивание волос именно шафраном. И шафран считался такой большой ценностью, что венецианским дожам запрещалось принимать его в дар как нечто чрезмерно ценное и дорогое. То есть шафран рассматривался как... форма оплаты, да? Форма оплаты, и если мы скажем нынешним языком, как, видимо, как дача взятки должностному лицу. Можно так сказать. Да, и шафран нельзя было давать вот в Венецианской республике. Можно было ограничиться имбирем. Да, да, да. И напротив, его преподносили в качестве самого изысканного и дорогого подарка папам, королям, царям и императорам. То есть, когда нужно было сделать какое-то ценный очень подарок, подношение, да, то шафран считался как раз именно тем самым, той самой вещью, которую не стыдно подарить, скажем, царю. Ну, как говорится, кесарю кесарево. Да, соответственно. Да, это опять-таки вот говорит о том, насколько сейчас мы не всегда оцениваем ту возможность, что мы имеем свободно, что мы можем свободно и легко купить вот пряности. Константин Михайлович, я думаю, что нашим радиослушателям будет интересно узнать, где можно купить качественный шафран и как можно его использовать в кулинарных рецептах. Ну, я бы советовал покупать шафран либо в храме на Беговой, либо в каких-то супермаркетах. И не рекомендовал бы покупать его у частных лиц, то есть не советовал бы покупать его на базарах у людей, которые торгуют пряностями в россыпь. А об использовании шафрана в кулинарии мы сейчас с вами поговорим. Итак, шафран – это царь пряностей, и отчасти царь пряностей, он не только потому, что он такой дорогой, а еще и потому, что в основном его не смешивают с другими пряностями, а употребляют отдельно. То есть он такой самоценный, самостоятельно употребляется. Изредка к нему добавляют кардамон или корицу, но в небольших количествах, как бы оттеняя характерный вкус шафрана, потому что вкус очень тонкий и, скажем так, не ярко выражен. На Востоке и в Европе шафран широко применяют при приготовлении горячих блюд из риса. Также делаются блюда из овощей. Его используют для ароматизации кондитерских мучных изделий, при изготовлении печений, кексов. Используют шафран в производстве сыра и различных напитков. Вводить в блюдо его следует в небольших дозах, так как это достаточно сильно действующая пряность. Именно сильно действующая, а не сильная по вкусу. Угу. Независимо от того, что может быть слабый аромат, но воздействие может быть, да, достаточно сильное. Да, воздействие достаточно сильное. И рекомендуется делать это следующим образом. Перед употреблением немного поджарить жилки шафрана на сухой сковороде, именно чуть-чуть, я бы даже употребил термин не поджарить, а подсушить, а затем растереть в порошок пальцами и внести вот этот порошок в блюдо. Есть еще одна рекомендация, как можно вносить шафран. Это советуют гурманы, советуют этот же порошок смешать со столовой ложкой теплого молока и только затем уже вот это все вылить в блюдо, потому что шафран в этом случае он передает свои свойства и качества молоку, и молоко затем уже, то есть как носитель здесь в данном случае выступает. А при этом надо сказать, что шафран замечательно сочетается с молоком. И если добавить несколько растертых жилок шафрана в стакан горячего молока, то вы получите напиток, который легко усваивается даже теми, у кого есть проблемы с усвоением молока. Чем это объясняется? Ну, секрет в том, что шафран растворяет молочную слизь, которая затрудняет усвоение молока. Шафран был очень популярен в... И был популярен, и есть популярен во многих кухнях. И, конечно, испанскую кухню нельзя представить без шафрана. В Индии шафран используют широко. В восточных странах, таких как Турция, применяют шафран. В наших восточных республиках, бывших наших восточных республиках, шафран широко употреблялся. А как в России? Давно ли популярен шафран? В России шафран известен довольно давно. Я не могу сказать, что он очень популярен, но он был известен. Так, в частности, вот граф Алексей Толстой еще в 1871 году, когда писал свою поэму «Садко», он упоминал шафран, и я сейчас, с вашего позволения, прочитаю несколько строк. Да, это интересно, давайте посмотрим. Итак, это поэма «Садко». «Сидит у царя водяного Садко, и с думою смотрит печальный, как море пучина над ним высоко, синеет сквозь терем хрустальный. А царь, улыбаясь, ему говорит: Садко, мое милое чадо, поведай, зачем так печален твой вид? Скажи мне, чего тебе надо? Кутья ли с шафраном моя невкусна? Блины ль с имбирем не жирны ли? Аль в чем неприветна царица жена, аль дочери чем досадили? Вкусные кутья и блины с имбирем, одно, государь, мне обидно. Куда ни посмотришь, все мокро кругом, сухого местечка не видно». Спасибо, очень хорошо. И вот мы видим, что кутья с шафраном и блины с имбирем. И блины с имбирем, да, были. Ну, царь говорит об этом как о чем-то самом таком, как изысканном блюде. Да, как о самом изысканном блюде. То есть в изысканной кухне, в кухне не простых людей, а вот, скажем так, высшего сословия. Да, высшего сословия шафран был, безусловно, известен и популярен. Может быть, есть какие-то рецепты современной кухни, и вы могли бы поделиться с нами? Да, пожалуйста. Вот, скажем, шафрановое молоко. Нужно взять, растереть 15 шафрановых жилок, слегка при этом их предварительно поджарив на сухой сковороде. Затем разогреть 1 литр молока. Разогреть имеется в виду поднять молоко до состояния предкипения, не кипятить. Затем туда бросить этот растертый шафран, дать настояться 10 минут. И затем разлить молоко по чашкам. Когда молоко чуть-чуть еще остынет, добавить туда 1 чайную ложку меда. И затем можно туда добавить еще измельченные орешки, скажем, фисташки. Это будет такое шафрановое вкусное молоко. В принципе, можно использовать, конечно, просто горячее молоко с шафраном и медом. И это такой тоник, который полезен без исключения всем. И это можно употреблять каждый вечер. Теперь еще один напиток, который готовится с добавлением шафрана, это лимонно-шафрановый напиток. Необходимо взять 12 жилок шафрана, 4 столовые ложки свежего лимонного сока, 6 столовых ложек сахара, щепотку молотого кардамона, щепотку соли и 4,5 чашки холодной воды и кубики льда. Опять мы берем, немножко подсушиваем шафран, затем измельчаем жилки в порошок, а затем в большом сосуде смешиваем лимонный сок, шафран, сахар, кардамон, воду и соль. Все это хорошо перемешиваем и подаем со льдом в жаркую погоду. Это такой получается сбалансированный напиток. Будем надеяться, что эти напитки понравятся нашим радиослушателям, тем более в жаркое время. Ну, а какая-то твердая пища, например, рис, овощи или хлеб, может быть, выпечены? Да, у меня есть такой, несложный, я могу вам дать рецепт. Это королевский плов. Шахи-пулав это называется. И как раз этот рецепт тот самый редкий случай, когда шафран употребляется в сочетании с другими пряностями, а не отдельно. Итак, нам потребуется 3 чашки риса, 1 треть чашки изюма, треть чашки ядер грецких орехов, пол чашки топленого масла ги. Рис перебрать необходимо, промыть холодной водой, также промыть изюм. Затем в казане разогреть масло и туда добавить щепоть кориандра, четверть чайной ложки куркумы, немного красного перца и несколько горошин черного перца. Туда же затем добавляем рис, изюм и орехи. Все это перемешиваем и слегка обжариваем в течение 5-7 минут, пока рис не станет прозрачным. Пока мы обжариваем рис на соседней конфорке, на сухой сковороде, опять-таки подсушиваем шафран, 15 жилок шафрана, и затем растираем в порошок и вносим все это в рис. Добавляем туда корицу, и каждый посолит так, как он считает нужным. И вот это все мы заливаем водой так, чтобы она покрывала поверхность риса где-то сантиметра на два. Доводим до кипения, на большом огне до кипения, и затем кипятим на сильном огне, пока уровень воды не сравняется у нас с уровнем риса. После этого мы прикрываем крышкой и оставляем уже томить на слабом огне, пока вся вода не впитается. И готовый плов будет мягким, рассыпчатым и очень вкусным. Выложить его горкой на блюдо и рядом положить зелень, и это будет прекрасное блюдо. Итак, после того, как мы приготовили, предложили, вкусили, давайте теперь подумаем о ценности всех этих блюд с точки зрения медицины. Давайте. И так плавно мы с вами перешли к разделу «Медицина», то есть лечение с помощью шафрана. Как выяснилось, в настоящее время главная активная составляющая шафрана – это кварцетин. И исследования показали, что инъекция кварцетина резко снижает уровень холестерина. Скажем, люди, которые проживают в ряде областей Испании, на юге Испании, имеют низкий уровень сердечных заболеваний, то есть у них практически нет больных с больным сердцем. И это несмотря на то, что кухня там традиционно с высоким содержанием жира. И медицинский журнал «Lancet», это британский журнал современный, объясняет это тем, что испанцы, живущие в этих областях, употребляют в пищу регулярно шафран. Вот эта главная составляющая шафрана – кварцетин, он увеличивает количество кислорода в крови. И современные медицинские исследования, они показывают, что дополнительный кислород, он замедляет рост артериальных бляшек, которые вызывают сердечные заболевания. Поэтому, если мы с вами будем есть вот этот регулярно королевский плов с шафраном, пить молоко с шафраном, то тем самым незаметно мы страхуем себя от риска сердечных заболеваний. И если мы вернемся вот к вышеупомянутому доктору Кулпереру, британскому доктору, то мы можем сказать, что он был абсолютно прав, когда утверждал, что шафран чрезвычайно укрепляет сердце и снимает сердечные боли. Поэтому я бы советовал всем, у кого есть какие-либо проблемы с сердцем, обязательно ввести в свой рацион, в пищу шафран. Теперь поговорим о том, что пишет аюрведа о шафране. Надо сказать, что аюрведическая наука о растениях считает своей вершиной и достигает своей вершины в разделе о расаянах. То есть это тонизирующие средства, которые обладают восстановительным действием. И в разделе о расаянах, то есть расаяна карма, рассказывается об обновлении тела и ума. Расаяна восстанавливает клетки тела и мозга, предотвращает гниение и преждевременное старение. Она не просто добавляет жизненные силы к определенному органу или участку тела, но изменяет при этом качество клеток. Это средство более тонкое и более специфическое, и более длительное по своим действиям, чем просто тонизирующие известные нам средства. И действие расаяны поддерживает оптимальную жизнедеятельность и форму и функционирование различных органов. И вот почему я все это говорю о расаянах, потому что шафран относится именно к ним. Особенно шафран хорош для людей с питта-дошей, но при этом он благоприятно воздействует на все три доши, то есть это три доша растения. И вкус его сладкий, острый, горький и при этом вяжущий. Он воздействует на следующие системы организма: на кровеносную, пищеварительную, нервную, репродуктивную. Он очищает кровь, усиливает половое влечение, нормализует менструальный цикл, действует как общеукрепляющее, восстанавливающее и болеутоляющее средство. Показаниями к применению аюрведа называет болезни сердца, анемию, нарушение функции селезенки и желчного пузыря, астму, кашель, импотенцию, бесплодие, менструальные боли и нарушения цикла, истерики, депрессии, невралгии различные, ревматизм, люмбага, люмбоишалгии. Очень широкий спектр болезней, да? Да. При этом шафран относится сразу к нескольким разделам, то есть у него есть несколько действий. Итак, одно из его действий – это средство, которое применяется против полового бессилия, то есть ваджикарана. Ваджикарана по своим качествам далеко уходит от понятия возбуждающее просто средство. Это тип растения, который восстанавливает тело и восстанавливает возможности половой системы человека. При этом аюрведа относят шафран также к средствам, которые применяются при лечении гинекологических заболеваний, то есть ракта пхишарна карма. Это восстанавливающие и тонизирующие травы. Этот вид трав питает кровь, он снабжает влагой женские детородные органы, потому что считается, что вот женская детородная сфера, она связана с кровью. И шафран, он очень удачно сочетает в себе вот эти качества ваджикарана и рактабхишарана карма. И вот это его сочетание является лучшим средством, то есть это одно из лучших средств для женской детородной системы. Он стимулирует обмен веществ и является то, что называется афродитиком, то есть то, что повышает половое влечение, особенно у женщин. И хотя шафран не является вот тоником в узком смысле этого слова, в европейском смысле этого слова, но если мы его даже в очень небольшом количестве добавляем к другим составам, к другим пряностям, то он катализирует их действие. И его можно добавлять в какие-либо комбинации сборов, и тогда он работает как анупана, то есть он доносит, он помогает остальным растениям из этого состава полнее и лучше доходить до тканей организма. Как я уже говорил, его можно добавлять в молоко, горячее молоко, и очень хорошо это сочетается. Шафран при этом относится у нас к гуне благости. Это одна из самых сатвических, если не самая сатвическая пряность, и он придает сердцу энергию любви. Поэтому в силу этих качеств я бы назвал шафран идеальной пряностью для людей, которые занимаются духовной деятельностью. Константин Михайлович, я думаю, что нашим радиослушателям было бы очень интересно узнать, как вы шафран использовали в своей практике врача. Ну, скажем, существует ряд конкретных рецептов, конкретных рекомендаций для использования шафрана. Так скажем, рекомендуется, утверждается, что принятие большой дозы шафрана за один прием около 15 жилок перед родами облегчает процесс родов. Но я могу сказать, что когда моя жена была в этом состоянии, то перед родами она у меня выпила молоко с большим количеством шафрана, и роды, слава богу, прошли благополучно. Все хорошо. Да. Да. Теперь при внутренних кровотечениях рекомендуется смешать пол чайной ложки куркумы и 5-7 жилок шафрана на стакан горячего молока. Это кровоостанавливающее действие оказывает. Примочки из шафрана помогают при сильной головной боли и бессоннице. В малых количествах, малое количество – это, ну, скажем так, 2-3 жилки на стакан горячего молока, шафран можно использовать как противорвотное средство при беременности и от наклонностей к выкидышу. Однако здесь я хочу предупредить, что ни в коем случае шафран не должен употребляться в больших дозах в период беременности, потому что он тогда, наоборот, может спровоцировать выкидыш. То есть здесь такими гомеопатическими дозами по чуть-чуть. А кроме этого есть еще какие-то противопоказания? Да, до противопоказаний мы сейчас дойдем. При головной боли рекомендуется 3-4 растертых жилки шафрана, то есть опять подсушить сначала шафран, затем растереть его, смешать с несколькими каплями топленого масла и 2 минуты тщательно все это перемешивать. При этом надо сказать, что шафран он не растворяется в масле, но он передает маслу свои качества. И затем полученную смесь нужно втереть в обе ноздри и глубоко втянуть в нос. Теперь о том, что можно принимать шафран с горячим молоком. И, как мы уже говорили, это хорошее средство, которое укрепляет сердце и предупреждает сердечно-сосудистые заболевания. Противопоказания у него действительно существуют, и, как я уже сказал, большие дозы шафрана не должны применяться во время беременности. И в больших дозах, ну, большая доза – это уже, скажем, где-то 500 миллиграмм, шафран оказывает наркотическое действие. То есть не должны приниматься большие дозы. А Стандартные дозировки у нас таковы. Если мы в лечебных целях используем шафран, то тогда берется около 10 жилок на стакан кипятка или горячего молока. Это если, я повторю, если в лечебных целях. В качестве ежедневного тонизирующего средства рекомендуется 4-6 жилок на стакан горячего молока. И шафран не должен даваться детям до 2 лет. По крайней мере, в каких-то таких значимых количествах он не должен даваться маленьким детям. А более старшим детям и людям старше 60 лет дозировки должны быть снижены. Константин Михайлович, в прошлой передаче, когда вы рассказывали о мускатном орехе, вы познакомили наших радиослушателей с тем, что говорит об этом астрология. Что вы можете сегодня сказать о шафране? Да, есть рекомендации, которые дают астрологи, европейские астрологи, по поводу применения шафрана. Ну, как я уже сказал, шафран хорош для всех без исключения, но особо его рекомендуют следующим знаком зодиака – овнам, родившимся во вторую декаду, то есть 31 марта по 9 апреля, близнецам, родившимся в третью декаду с 8 июня по 20 июня, девам, родившимся в первую декаду с 22 августа по 31 августа, скорпионам, родившимся во вторую декаду с 1 ноября по 10 ноября, стрельцам, родившимся в третью декаду с 12 декабря по 21 декабря и козерогам, родившимся в третью декаду с 12 января по 20 января. Итак, дорогие радиослушатели, в заключение нашей передачи мы хотели бы сказать, что независимо от вашего знака зодиака, если вы хотите быть молоды и жить по-королевски, то, пожалуйста, обратите внимание на такую удивительную специю, как шафран. А мы прощаемся с вами. Напомню, что в сегодняшней передаче принимал участие Константин Михайлович Хасин. Всего доброго. И вел передачу Вриндаван Чандрадас. До свидания.